вторая половина XIX века ознаменовалась расцветом русского изобразительного искусства. Оно стало подлинно великим искусством, было проникнуто пафосом освободительной борьбы народа, откликалось на запросы жизни и активно вторгалось в саму жизнь. В изобразительном искусстве окончательно утвердился реализм, правдивое всестороннее отражение жизни народа, стремление перестроить эту жизнь на началах равенства и справедливости. Центральной темой искусства стал народ, не только угнетенный и страдающий, но и народ – творец истории, народ-борец, созидатель всего лучшего, что есть в жизни. Утверждение реализма в искусстве проходило в борьбе с официальным направлением, представителем которого было руководство Академии художеств. Деятели Академии внушали своим ученикам идеи о том, что искусство выше жизни, выдвигали лишь библейскую и мифологическую тематику для творчества художников. 9 ноября 1863 года большая группа выпускников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на предложенную им тему из скандинавской мифологии и покинула Академию. Во главе бунтарей стоял Иван Николаевич Крамской. Они объединились в артель и стали жить коммунной. Через 7 лет артель распалась, но к этому времени зародилось товарищество передвижных художественных выставок, профессионально-коммерческое объединение художников, стоявших на близких идейных позициях. Передвижники были едины в своем неприятии академизма с его мифологией, декоративными пейзажами и напыщенной театральностью. Они хотели изображать живую жизнь. Ведущее место в их творчестве заняли жанровые бытовые сцены. Особой симпатией передвижников пользовалось крестьянство. Они показывали его нужду, страдания, угнетенное положение. В ту пору, в 60-е и 70-е годы XIX века, идейная сторона искусства ценилась выше, чем эстетическая. Лишь со временем художники вспомнили и о самоценности живописи. Пожалуй, самую большую дань идейности отдал Василий Григорьевич Перов. Внебрачный сын губернского прокурора, барона Криденера, юный Перов учился в Арзамасской школе живописи, затем в Московском учили живописи и ваяния Московского художественного общества. С 1862 года пенсионер Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, в Париже. В 1864 году досрочно вернулся в Россию. Автор ряда рассказов социально-критического содержания. Во второй половине 60-х годов Перов создает лучшие жанровые произведения, в которых все сильнее звучит критика социального общества. В картине «Тройка» художник обращается к теме детского труда. Это наиболее крупное по формату жанровое полотно Перова и одновременно наиболее эмоциональное. Лица детей обращены к зрителю. В них соединились детское обаяние, кротость и страдание. Мрачно нависающие стены монастыря создают настроение безысходной тоски. Название картины заставляет вспомнить Ветхозаветную Троицу. Возникает символически обобщенный образ ненормального, вывихнутого мира, который художник отвергает во всех его проявлениях. В своих произведениях Перов страстно обличает существующий строй, с большим мастерством и убедительностью показывает тяжелую долю народа. Поражает своим драматизмом и безысходной скорбью одна из лучших картин Перова «Проводы покойника», которая рассказывает о трагической судьбе семьи, оставшейся без кормильца. Она была создана Перовым в 1865 году, вскоре после того, как художник, увлеченный страстным желанием служить своим искусством родине, раньше срока вернулся из пенсионерской поездки за границу. Еще в Париже, бродя по окраинам и предместьям французской столицы, Перов пытливо всматривался в жизнь обитателей бедных кварталов, писал и зарисовывал парижские уличные сцены и типы. Но его сознание непрестанно бередила одна и та же упорная мысль о далекой, любимой родине, о воспетой Некрасовым, убогой и обильной, забитой и всесильной матушке Руси. Картина «Проводы покойника» – итог глубокого изучения Перовым крестьянской жизни, ставшей отныне главной темой его искусства. Несомненно, сюжет картины был подсказан художнику самой действительностью. Холод, пустыри, засыпанная снегом глушь, забвение и навеки безызвестность, словно какая-то из миллионов птичек замерзла на дороге, и никто о ней не знает и не будет никогда знать. Никому ни жизнь ее, ни смерть ее не были интересны. Эти слова написал горячий поклонник Перова, критик Стасов. По сути, «Проводы покойника» – это не только печальная повесть о судьбе несчастной семьи. В ней слышится скорбный голос всей многомиллионной обездоленной крестьянской России. Картина предельно закончена. Она очень глубока по содержанию и при этом чрезвычайно лаконична, проста по форме. В ней нет ничего лишнего, ничего случайного. И главное, и второстепенное подчинено в ней воплощению высокой цели в конкретный художественный образ. Не сразу Перов нашел эту удивительную ясную форму выражения. До нас дошли некоторые подготовительные материалы к картине, в частности, карандашный эскиз. Спокойно бредущая деревенская лошадка везет на небольших санях гроб. На нем сидит старый крестьянин с повязанной щекой. За гробом бредет опирающаяся на палку старушка, очевидно, мать умершего. В этом эскизе много правдивого, жизненного. Хорошо найден сюжетный мотив, удачно наметилась композиция. И все же здесь еще немало случайного, непродуманного. Внимание рассеивает внешняя занимательность рассказа. Нарочитой, неоправданно курьезной в этом художественном контексте выглядит фигура взгромоздившегося на гроб крестьянина с повязанной щекой, снижающая трагическое звучание всей картины. Художник не был удовлетворен этим эскизом. Он перестроил всю композицию, оставив лишь удачно найденное диагональное построение центральной группы – бедный гроб да собаку слева. Фигуры старушки и крестьянина с повязанной щекой он заменил изображением женщины, еще молодой крестьянки, и фигурками двух детей в санях, у гроба. По всему видно, что тяжесть утраты легла на хрупкие женские плечи. Картина стала поистине трагичной. Настроение в картине не было бы столь мрачным, если бы тяжелая свинцовая туча не давила с низкого неба на всю группу, если бы не был пустынен и безрадостен пейзаж, если бы не создавал он своими серыми тонами ощущение мертвящего холода. Пожалуй, одна только бегущая слева собачка не разделяет общего тягостного настроения. Она не случайно выделена художником из тусклой тональной гаммы интенсивным темным пятном, и поэтому сразу бросается в глаза. Перов ввел ее в холст для контраста, чтобы еще более подчеркнуть скорбное молчание людей. Картина «Проводы покойника» свидетельствует о том, что Перов был новатором не только в бытовом жанре. Не будучи пейзажистом, он сумел сказать новое слово и в области пейзажного искусства. Никто до него не изображал русскую природу столь жизненно и вместе с тем столь поэтично. Обычно принято сопоставлять «Проводы покойника» с поэмой Некрасова «Мороз, красный нос». В некоторых изданиях сочинений Некрасова картина Перова используется даже как прямая иллюстрация к поэме. Такая родственность произведений живописи и литературы далеко не единичное явление в русском искусстве того времени. Вспомним хотя бы стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», перекликающиеся с картиной Репина «Бурлаки». Близость этих двух произведений объясняется демократическим мировоззрением передовых русских писателей и художников-реалистов. Тонким юмором и лиризмом, любовью к природе проникнуты картины Перова «Охотники на привале» и «Рыболов». Его творчество пронизано любовью к народу, стремлением осмыслить явления жизни и языком искусства правдиво о них рассказать. Картины Перова принадлежат к лучшим образцам русского искусства. Кисти Перова принадлежит также ряд портретов его знаменитых современников – Островского, Тургенева, Достоевского. Портрет Федора Михайловича Достоевского создавался во время работы писателя над романом «Бесы». Психологическая драматургия произведения Контраст между сосредоточенным, застывшим лицом и крепко сплетенными руками, будто еще помнящими кандалы. За участие в революционном кружке Буташевича Петрашевского Достоевский был приговорен к смертной казни, замененной в последний момент каторжными работами. Супруга писателя говорила, что Перов уловил минуту творчества Достоевского. Он как бы в себя смотрит. Достоевский изображен в позе, сходной с позой Христа на картине Крамского «Христос в пустыне». Это сходство для современников писателя не было случайным. По мнению Крамского, главным достоинством портрета остается, разумеется, выражение характера знаменитого писателя и человека. Некоторые полотна передвижников, писанные с натуры или под впечатлением от реальных сцен, обогатили наше представление о крестьянской жизни. Идейным вождем товарищества передвижных выставок был Иван Николаевич Крамской, замечательный художник и теоретик искусства. Он родился в семье письмоводителя городской думы. В 1857 году работал ретушером в фотоателье в Санкт-Петербурге. Учился в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге по классу исторической живописи. В 1863 году он возглавил бунт 14 учащихся, боровшихся за право свободного выбора темы для конкурсной программы. Получив отказ Совета Императорской академии художеств, демонстративно вышел из академии. Преподавал в рисовальной школе Общества поощрения художников. Учил живописи и рисунку членов царской семьи. В 1863 году организовал артель художников в Санкт-Петербурге. В 1869 году посетил Берлин, Дрезден, Антверпен, Париж. Работал над росписями Храма Христа Спасителя в Москве, писал иконы для сельских и городских церквей. Оставил обширное эпистолярное наследие, автор многочисленных художественно-критических статей. Крамской боролся против так называемого «чистого искусства». Он призывал художника быть человеком и гражданином, своим творчеством бороться за высокие общественные идеалы. В творчестве Крамского главное место занимала портретная живопись. Крамской создал целую галерею замечательных портретов русских писателей, художников и общественных деятелей – Толстого, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Шишкина и других. Ему принадлежит один из лучших портретов Льва Толстого. Пристальный взгляд писателя не оставляет зрителя, с какой бы точки он ни смотрел на полотно. Одно из наиболее сильных произведений Крамского – картина «Христос в пустыне». Здесь художник рассматривает священную историю в контексте современной ему проблематики. Евангельские темы и образы служили в то время формой выражения идей добра и справедливости. Личность Христа понималась как олицетворение идеального человека. Жизненный путь прогрессивно настроенного индивида строился как отражение его земного пути. Крамской писал: «Есть один момент в жизни каждого человека, маломальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, взять ли за Господа Бога рубль или не уступить ни шагу злу». Вечные общечеловеческие проблемы – центральная тема картины. Передвижники совершили подлинное открытие в пейзажной живописи. Алексей Кондратьевич Саврасов сумел показать красоту и тонкий лиризм простого русского пейзажа. Он родился в купеческой семье, учился в Московском училище живописи и ваяния, преподавал там же, руководил пейзажным классом. Среди его учеников – Коровин, Левитан, Святославский и другие. Саврасов совершил путешествие по Волге в окрестности Костромы и Ярославля. Поездка послужила импульсом к созданию картины «Грачи прилетели», прославивший имя художника. Картина написана по этюдам, исполненным в селе Молвитино Костромской губернии. Произведение, появившееся на первой передвижной выставке в 1871 году, ознаменовало начало нового этапа в развитии русской пейзажной школы – рождение лирического пейзажа. Этой работой Саврасов утверждал идею, что самое простое, скромное явление в природе, одухотворенное личностным отношением художника, полно эстетического содержания. Пейзаж представляет открытое, незамкнутое пространство. Маленькую часть мироздания, где течет обычная жизнь, ясная и простая. Талый снег, весенние грачи на березках, серо-голубое блеклое небо, темные избы и древняя церквушка на фоне стылых дальних лугов все сплавилось в образ удивительного поэтического обаяния. Картине свойственен поистине волшебный эффект узнаваемости, причем не только где-то близ Волги, где писались грачи, а чуть ли не в любом уголке страны. Мир картины гармоничен в своей обыденности, согрет человеческим теплом. Дымок из трубы создает трогательную атмосферу уюта. Иван Николаевич Крамской описывал свои впечатления от выставки, говорил, что все пейзажи там – это вода, деревья, даже воздух, а душа есть только в грачах. Саврасов оказал большое влияние на русских пейзажистов конца XIX – начала XX века. В поздний период мастерство Саврасова резко слабеет. Житейски опустившись, страдая алкоголизмом, он живет за счет копий со своих лучших работ и прежде всего с грачей. Федор Александрович Васильев прожил короткую жизнь, но его творчество, оборвавшееся в самом начале, обогатило отечественную живопись рядом динамичных, волнующих пейзажей. Художнику особенно удавались переходные состояния в природе – от солнца к дождю, от затишья к буре. Выходец из семьи почтового служащего, Васильев учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств, а также в 1871 году в Академии художеств. Выдающийся талант Васильева сложился рано и мощно в картинах, впечатляющих зрителя своим психологическим драматизмом. Замечательной поэзией при натуральности впечатления проникнута уже картина «Перед дождем». Но не во внешних эффектах здесь суть. В произведениях Васильева природа, словно откликаясь на движение человеческой души, словно выражает сложную гамму чувств между отчаянием, надеждой и тихой грустью. Наиболее известны картины «Оттепель» и «Мокрый луг», где постоянный интерес художника к переходным, непреодолимо зыбким состояниям натуры притворяется в образы озарения сквозь меланхолическую мглу. «Оттепель» представляет особый тип пейзажа – изображение унылого, бесприютного простора, пронизанного стужей, открытого всем ветрам земли. Художник сильно растягивает вид вширь, делая его почти панорамным, так что ощущение тяжкой, бесцельной дороги, страдного пути становится физически осязаемым. Чувство безнадежности подчеркивается деталями на заднем плане, обледенелыми деревьями и кажущейся заброшенной избой. Две фигуры, путник и ребенок, возможно символизирующих круговорот жизни, оказываются в центре креста, образованного дорогой и слегка оттаявшим ручьем. Перед нами в самом прямом смысле беспутье. Художник, судя по его переписке с Крамским, мечтает о создании каких-то невиданных произведений, о символических пейзажах, откровениях, которые могли бы исцелить человечество, отягощенное преступными замыслами. Но дни его уже сочтены. В 1871 году, заболев туберкулезом, он переселяется в Ялту. Роковая болезнь, сливаясь с впечатлениями от южной природы, которая предстает у него не праздничной, но отчужденно тревожной, придает его живописи еще большую драматическую напряженность. Тревожно и сумрачно самое значительное его полотно этого периода в Крымских горах. Она написана в вертикальном формате, что заставляет зрителя оторвать взгляд от земли и сосредоточить внимание на изображении неба и гор, не охватывая взглядом всю сцену целиком. Художник называл подобные работы «картина вверх». Он говорил, если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор, и передать это так, как оно в природе, то я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей безобразной наготе. Нравственное толкование природы свойственно всему творчеству Васильева. тонущая в дымке, написанная в мрачных коричневато-серых тонах горная дорога, обретает тут потусторонний оттенок, подобие безысходной дороги в никуда. Влияние искусства Васильева, усиленное трагизмом его ранней кончины, было весьма значительным. Романтическая традиция, окончательно отрешась от представлений о пейзаже как о декоративном зрелище, достигла в его работах особой духовной содержательности, предвещающей искусство символизма и модерна, пейзаж чеховско-левитановской поры. Творчество Виктора Михайловича Васнецова тесно связано с русскими народными сказками, былинами, сюжеты которых он брал за основу своих картин. Пожалуй, лучшее его произведение «Три богатыря». Воскресив грандиозные в своей духовной мощи образы былинных защитников Древней Руси, Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, Васнецов стремился на пороге XX века обозначить преемственность героического прошлого русского народа с его великим будущим. При всей конкретности образов богатыри воспринимаются как мифическое олицетворение созидательных сил русской земли. Могучие фигуры на конях вздымаются подобно горам или исполинским деревьям. Под копытами богатырских коней хрупкая молодая поросль елочки и сосенки – метафора преемственности поколений. Прибегая к изобразительной гиперболе, Васнецов наделяет своих героев исконными качествами русского характера. Илья Муромец олицетворяет основательность, мудрую неторопливость и опору на опыт и традиции народа. Гордый боевой дух и стремление защитить свою землю воплощены в Добрыне Никитиче. А в образе Алеши Поповича нашло отражение поэтическое, созерцательное начало русской души, чуткость ко всем проявлениям красоты. Не менее известна картина Васнецова «Аленушка». Отказавшись от конкретного сюжета и событийности, Васнецов сумел выразить в картине душу русской сказки, родственную неяркой среднерусской природе. В образе Аленушки, написанной из крестьянской девочки, передано страдание кроткой, одинокой, всеми отвергнутой сиротки, которую можно встретить во многих сказках. Она бесконечно долго сидит на белом камне, как будто сама окаменела от страданий. В ее глазах застыло немое отчаяние. Взгляд девочки притягивает к себе подобно омуту. Темная глубина воды, в которой проступает призрачное отражение, неумолимо манит Аленушку. Фигурка девочки словно сотворена из природных форм, гаснущих вечерних красок и узоров листвы и концентрирует в себе сосредоточенную грусть осенней природы, заботливо скрывающую и охраняющую героиню. Природа утешает ее, как мать утешает свое дитя. Пейзажные мотивы навеяны поэтическими фольклорными образами. Например, ласточки, что собрались на веточке над головой Аленушки, добрые вестницы, помощницы в беде, а трепещущие осины – символ горькой доли. Певцом русского леса, эпической широты русской природы стал Иван Иванович Шишкин. Для ранних работ Шишкина, таких как, например, «Рубка леса», характерна некоторая дробность форм. Придерживаясь традиционного для романтизма кулисного построения картины, четко размечая планы, он не достигает еще убедительного единства образа. В таких картинах, как «Полдень» в окрестностях Москвы, это единство предстает уже очевидной реальностью, прежде всего за счет тонкой композиционной и световоздушно-колористической координации зон неба и земли, которую Шишкин чувствовал особенно проникновенно, в этом отношении не имея себе равных в русском пейзажном искусстве. В 1870-е годы мастер входит в пору безусловной творческой зрелости, о которой свидетельствуют картины «Сосновый бор», «Мачтовый лес» в Вятской губернии и «Рожь». Для Шишкина, как и для его современников, русская природа неотделима от идеи России, народа, его судьбы. В картине «Сосновый бор» художник определяет свою основную тему – могучий, величественный русский лес. Мастер создает театрализованную сцену, предлагая некий спектакль. Не случайно выбрано и время дня – полдень, как образ России, полный дремлющих внутренних сил. Художественный критик Стасов называл картины Шишкина «пейзажами для богатырей», Одновременно художник стремится к максимально достоверному научному подходу к изображению. Это отмечал его друг художник Крамской. Лес глухой и ручей с железистой темно-желтой водой, в котором видно все дно, усеянное камнями. О Шишкине говорили: он реалист убежденный, реалист до мозга костей, глубоко чувствующий и горячо любящий природу. Обычно избегая зыбких переходных состояний природы, художник фиксирует ее высший летний рассвет, достигая впечатляющего тонального единства именно за счет яркого полуденного летнего света, определяющего всю колористическую шкалу. В пейзаже рожь объединены два традиционных для художника мотива – поля с убегающей вдаль дорогой и могучие сосны. В надписи, сделанной Шишкиным на одном из эскизов картине, говорится: «Раздолье, простор, угодье, рожь, благодать Божья, русское богатство». Критик Стасов сравнивал сосны на полотне с колоннами древнерусских храмов. Перед зрителем величественная панорама русской природы, представленная как театрализованное зрелище. Природу Шишкин понимает как мироздание, соотнесенное с человеком. Поэтому столь важны две крошечные точки, человеческие фигурки, задающие масштаб изображению. Свои этюды Шишкин писал недалеко от родной Елабуги, стоящей на берегу реки Кама. Однако его картины всегда сочинены, в них нет ничего случайного. Шишкин – замечательный поэт не только почвы, но и дерева, тонко чувствующий характер каждой породы. С особой охотой художник пишет породы самые мощные и крепкие, типа дубов и сосен, в стадии зрелости, старости и, наконец, смерти в буреломе. Самостоятельную ценность имеют его рисунки и этюды, представляющие собой детализованный дневник природной жизни. Художник работал также в области афорта. Печатая свои тонко нюансированные пейзажные афорты в разных состояниях, издавая их в виде альбомов, Шишкин мощно активизировал интерес к этому виду искусств. К концу XIX века влияние передвижников упало. В изобразительном искусстве появились новые направления. Портреты кисти Валентина Александровича Серова и пейзажи Исаака Ильича Левитана были созвучны с французской школой импрессионизма. Часть художников сочетала русские художественные традиции с новыми изобразительными формами. Своей вершины русская пейзажная живопись XIX века достигла в творчестве ученика Саврасова Исаака Ильича Левитана. Левитан – мастер спокойных, тихих пейзажей. Человек очень робкий, стеснительный и ранимый, он умел отдыхать только наедине с природой, проникаясь настроением полюбившегося пейзажа. Однажды приехал он на Волгу писать солнце, воздух и речные просторы. Но солнца не было, по небу ползли бесконечные тучи, не прекращались унылые дожди. Художник нервничал, пока не втянулся в эту погоду и не обнаружил особую прелесть сизо-сиреневых красок русского ненастья. С той поры Верхняя Волга, заштатный городок Плес прочно вошли в его творчество. Пространственные планы картины «Вечерний звон» представлены как три разных мира. Ближний, покрытый тенью высокий берег, с него художник окидывает взглядом окрестности. Далее зачарованная водная гладь, над которой обрисовываются мостки, а на ее поверхности в центре словно замирает лодка. За рекой, вырастая из миражной игры отражений, в лучах заходящего солнца появляется чудесное видение – монастырь. Наконец, взгляд поднимается в небо вслед за тающими в мягком золотом сиянии облаками. Художник передает стремление души в этот очарованный мир света и исчезающих в отдалении звуков, прерывая движение к небу поперечными ритмами, линией берега, мостками, лодкой, он создает ощущение ускользающего образа. В эту манящую даль можно лишь бесконечно, томительно стремиться в мечтах. Последние годы жизни Левитан обратил внимание на творчество французских художников-импрессионистов Эдуарда Мане, Клода Мане, Камила Писсаро. Он понял, что у него с ними много общего, что их творческие поиски шли в том же направлении. Как и они, он предпочитал работать не в мастерской, а на пленэре, как говорят художники. Как и они, он высветил палитру, изгнав темные землистые краски. Как и они, он стремился запечатлеть мимолетность бытия, передать движение света и воздуха. «Картина Левитана требует медленного рассматривания», писал большой знаток его творчества Константин Паустовский. «Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков». На вторую половину XIX века приходится творческий расцвет Ильи Репина, Василия Сурикова и Валентина Серова. Илья Ефимович Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве в семье военного поселенца. В 1870 году молодой художник совершил путешествие по Волге. Многочисленные этюды, привезенные из путешествия, он использовал для картины «Бурлаки на Волге». Она произвела сильное впечатление на общественность. Автор сразу выдвинулся в ряды самых известных мастеров. Критикуя сторонников чистого искусства, он писал: «Окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст. Действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры. Предоставим это благовоспитанным барышням». Репин стал знамением передвижников, их гордостью и славой. Репин был замечательным мастером во всех жанрах живописи и в каждом сказал свое новое слово. Центральная тема его творчества – жизнь народа во всех ее проявлениях. Он показал народ в труде, в борьбе, прославил борцов за свободу народа. Его кисти принадлежит ряд монументальных жанровых полотен. Лучшим произведением Репина в 70-е годы была картина «Бурлаки на Волге». Картина была воспринята как событие художественной жизни России. Она стала символом нового направления в изобразительном искусстве. Репин писал, что «судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы». Пожалуй, не меньшее впечатление, чем «Бурлаки», производит крестный ход в Курской губернии. Яркое голубое небо, пронизанное солнцем облака дорожной пыли, золотое сияние крестов и облачений, полиция, простой народ и калеки – все уместилось на этом полотне. Величие, сила, немощь и боль России. С конца 70-х годов в его творчество входит тема революционной борьбы. Ей посвящены картины «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди» не ждали. Переломные моменты, значительные личности привлекали Репина в русской истории. Его весомым вкладом в русскую историческую живопись являются известные полотна «Царевна Софья», «Иван Грозный» и «Сын его Иван». В 1870-е годы стало общепризнанным и мастерство Репина-портретиста. Общение с выдающимися людьми эпохи стимулировало рождение многих значительных портретов – Модеста Петровича Мусоргского, актрисы Стрепетовой, Льва Николаевича Толстого и других. К образу Толстого художник обращался неоднократно. С начала 1890-х годов Репин подолгу работал в приобретенном им Здравниеве Витебской губернии. В 1894-1907 годах Илья Ефимович стал профессором-руководителем мастерской в Академии художеств. С 1900 года Репин жил на своей даче «Пенаты» под Петербургом. После революции эта местность оказалась на территории Финляндии, и художник был оторван от своей страны. Василий Иванович Суриков родился в 1848 году в Красноярске, в казачьей семье. Расцвет его творчества приходится на 80-е годы, когда он создал самые знаменитые свои исторические картины «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Степан Разин», «Переход Суворова через Альпы». По сути, это вершина русской и мировой исторической живописи. Величие русского народа, его красота, несгибаемая воля, его трудная и сложная судьба – вот то, что вдохновляло художника. Суриков хорошо знал быт и нравы прошлых эпох, умел давать яркие психологические характеристики. Кроме того, он был прекрасным колористом, мастером цвета. Достаточно вспомнить ослепительный свежий искрящийся снег в «Боярыне Морозовой». Феодосия Прокопьевна Морозова была сподвижницей духовного вождя сторонников старой веры протопопа Аввакума. Около 1670 года она тайно постриглась в монахини. В 1671 году была арестована и в 1673 году отправлена в Пафнутьев Боровский монастырь, где ее уморили голодом в земляной тюрьме. Картина посвящена церковному расколу XVII века. Раскол возник в результате реформ патриарха Никона по унификации обрядов и установлению единообразия церковной службы. На картине изображен эпизод, когда боярыню Морозову привозят в Москву к месту заточения. В центре сама Морозова, вскинувшая руку, благословляя старообрядческим двуперстием толпу. Черное пятно ее одежды звучит трагической доминантой картины. Толпа разделилась. Слева – глумящаяся над боярыней, справа – сочувствующая. Рядом с Морозовой – ее сестра Евдокия Урусова, разделившая судьбу раскольницы. В глубине картины – странник, в лице которого читаются автопортретные черты художника. Фигура странника написана под иконой Богоматери «Умиление». О Сурикове говорили, что в картине он воссоздал подлинную старину, словно был ее современником, ее очевидцем. Если же подойти к полотну поближе, снег как бы рассыпается на синие, голубые, розовые мазки. Этот живописный прием, когда 2-3 разных мазка на расстоянии сливаются и дают нужный цвет, широко использовали французские импрессионисты. Валентин Александрович Серов, сын композитора, писал пейзажи, полотна на исторические темы, работал как театральный художник. Но славу ему принесли прежде всего портреты. В 1887 году 22-летний Серов отдыхал в Абрамцеве, подмосковной даче мецената Мамонтова. Среди его многочисленных детей молодой художник был своим человеком, участником их шумных игр. Однажды после обеда в столовой случайно задержались двое – Серов и 12-летняя Веруша Мамонтова. Они сидели за столом, на котором лежали персики. И за разговором Веруша не заметила, как художник начал набрасывать ее портрет. Работа растянулась на месяц, и Веруша сердилась, что Антон, так по-домашнему называли Серова, заставляет ее часами сидеть в столовой. В начале сентября девочка с персиками была закончена. Несмотря на небольшой размер, картина, написанная в розово-золотистых тонах, казалась очень просторной. В ней было много света и воздуха. Девочка, присевшая за стол, как бы на минуту и остановившая свой взор на зрителя, зачаровывала ясностью и одухотворенностью. Да и все полотно было овеяно чисто детским восприятием повседневности, когда счастье себя не сознает, а впереди целая жизнь. Обитатели Абрамцевского дома, конечно, понимали, что на их глазах свершилось чудо. Но только время даст окончательные оценки. Оно и поставило девочку с персиками в ряд лучших портретных работ в русской, да и мировой живописи. В следующем году Серов почти сумел повторить свое волшебство. Он написал портрет своей сестры, Марии Симонович. Название «Девушка, освещенная солнцем» немного неточное. Девушка сидит в тени, а лучами утреннего солнца освещена поляна на втором плане. Но на картине все так слитно, так едино, утро, солнце, лето, молодость и красота, что лучшее название трудно придумать. Серов стал модным портретистом. Ему позировали известные писатели, артисты, художники, предприниматели, аристократы и даже цари. По-видимому, не ко всем, кого он писал, лежала у него душа. Некоторые великосветские портреты при филигранной технике исполнения получились холодными. Несколько лет Серов преподавал в Московском училище живописи «Ваяние и зодчество». Он был требовательным педагогом. Противник застывших форм живописи, Серов вместе с тем считал, что творческие поиски должны основываться на твердом владении техникой рисунка и живописного письма. Коллекция русской живописи второй половины XIX века складывалась и формировалась вместе с возникновением и формированием самой Третьяковской галереи. Из более чем 2000 произведений около 1200 было приобретено самим Павлом Михайловичем Третьяковым.